Глава 14. 24 июля 1942 года. Вторые сутки мы на базе. Новостей очень много, правда, почти все хорошие. Не успели мы прийти, как ко мне подошел тот танкист, что пререкался со мной во время разговора с рулем, и громко при всех извинился. Хотя я считаю, что не за что. Умерли трое пленных из тех, кого забрали из лагеря под Себежем. Два летчика и штурман скоростных бомбардировщиков. Сержантами были пацаны, поэтому в том лагере и остались. Офицеров сразу отбирают и переводят в командирские лагеря. Остались мы без авиаторов. А задумка была неплохая – захватить у немцев «Юнкерс» и вывалить тонну бомб на госпиталь. Но не судьба. Остальные раненые и больные выздоравливают и уже рвутся в бой – но через старшину Марка и Авиэля даже с разбега не перепрыгнешь. Особенно через Авиэля. Этот мелкий клоп в любом разговоре сразу находит собеседнику какое-нибудь дело по хозяйству лагеря, так что при нем стараются о боевых выходах даже не разговаривать. Перед нашим уходом я нагрузил мастеров и Марка изготовлением новых документов и глушителей на маузеры, которые мы притащили из Красловы, и сегодня принимал их работу. С таким оружием и снаряжением можно работать. Древний маузер с глушителем, дополнительной ручкой на стволе и проволочным прикладом теперь выглядит как вполне привычный для меня кедр. Мастера, как всегда, творчески подошли к моему заданию, и оба маузера выглядят вполне на уровне. Наган и Вальтер — это хорошо, но 20 патронов в магазине — это 20 патронов в магазине. Да и возможность стрелять очередями многого стоит. Ну да поживем, увидим. Неделю назад вернулись Ода с Тамиром и притащили целый ранец с документами. Сейчас сидят и составляют мне полное донесение, что видели и где были, потом еще и на карте покажут. Именно так и никак иначе. Подвиги их мне не нужны, а сегодняшняя обстановка необходима. Полное донесение с них Авиэль уже стряс, почитаю на досуге. Как я и предполагал, мальчишки ушли в Эстонию и принялись отстреливать непуганных полицаев, прикапывая их в придорожных кустах. Сейчас передо мной сидит весь наш малый круг, то есть все, кроме мастеров и новых пленных. То, что я задумал, не отличается разнообразием, но теперь мы начнем работать в дальних рейдах, отвлекая карателей от своего района. Начал без предисловий. Ну что же, ребята, программу минимум этого года мы с вами выполнили, и теперь начинаем работать на перспективу. Да уж, выполнили так выполнили. Перехода Виталика и Веры я совсем не ожидал. Да и с концлагерем мы шороху навели по всем лесам. До сих пор стрельба периодически вспыхивает. Стриж, берешь Тамира и Оду, и они рассказывают тебе о том районе, где были. Ты уходишь в разведку и отстрел полицаев по ходу движения. Но основное — разведка. Задание получишь лично. Состав своей группы определишь сам. Стрижа имеет смысл отправить подальше. Бывший пограничник обладает редкой способностью долго наблюдать за объектами разведки и анализировать любую, даже самую незначительную информацию. Руль, ты со своей группой пойдешь с ним, по пути отделишься и пойдешь своим маршрутом в тот район, в котором куролесил на танке. Задание. Отстрел полицаев по старым данным и разведка. Рулю, наоборот, нельзя давать тяжелое задание. Пусть слегка побегает по лесам, а заодно своих бойцов поучит. Погранец, все то же самое, но у тебя в основном отстрел полицаев и диверсии. Рейд не меньше, чем на месяц. Сначала пойдешь туда, где мы были. Там очень приличная закладка с боеприпасами и продуктами. Возьми у Рыси список и схему закладки. С погранцом все понятно. Ударная группа отвлечения. У него самые тренированные бойцы. Только они в состоянии сутками бегать, меняя направление движения, устраивая засады и, захватив транспорт, уходить от погони. Ода, Тамир и Сара, у вас отдельное задание, которое получите лично. Моя группа. Я, Гном, Арье, Йона, Авиэль, Серж, Батя, Клаус и Фея идем в сопровождении группы Оды, всем старшим групп. Уничтожение упырей, подчеркиваю, без всякого риска. Мне нужны живые люди, а не могилы в лесу. Рейд у всех не больше, чем на месяц. Самое позднее, к концу августа, чтобы все были на базе. Предстоит крупная операция, мне нужны будут все. Погранец, стриж, руль, не забывайте о новых людях. Общая цель этой операции – отвлечь внимание упырей от нашего района. Надо, чтобы группы загонщиков оттянулись к границе с Эстонией. Есть еще одна важная информация, которую необходимо учитывать старшим групп. При возвращении из нашего рейда моя группа уничтожила взвод отдельный ягд команды армейских соединений группы армии «Север». Ягд команда – это специальное подразделение для борьбы с партизанами численностью до 160 человек. Грубо говоря, это охотничья команда для борьбы именно с нами. Подразделение укомплектовано опытными, хорошо подготовленными солдатами и унтер-офицерами противника, имеющими навыки борьбы с партизанскими отрядами. Численность данной ягд-команды не более 80 человек, но таких команд на нашу поимку брошено 6 штук. Каждая ягд-команда разделена на 4 взвода по 20 человек и имеет в своем составе снайпера, радиста и 3 пулеметчиков. Солдаты ягд-команд вооружены винтовками Ж-41, СВТ-40, автоматами МП-38, МП-40 и ППШ и пулеметами МГ-34. В случае нашего обнаружения группы вызовут подразделения охранной дивизии, дислоцированные во всех городах и крупных поселках. Все ягд-команды хорошо вооружены и экипированы. Это элитные немецкие части. Более того, ягд-команды, которые работают против нас, имеют инструкторов из 100-го полка 5-й горнострелковой дивизии вермахта. Фельдфебель взвода, который мы уничтожили, был именно из этого полка. Но до этого он служил в 98-м полку 1-й горнострелковой дивизии. Как он оказался в другой дивизии, неизвестно. У немцев не принято после ранения отправлять солдат в другие части. Марку повезло. Ему достались 2 просто редчайших сувенира. Нагрудный знак парашютиста и щит «Нарвик», полученный этим инструктором за норвежскую операцию в составе 1-й горнострелковой. Ну а если без шуток, за нас взялись всерьез. Нам с Сержем удалось разговорить старшего узла связи егерской группы гауптмана Альфреда Лихтера и его заместителя обер-лейтенанта Людвига Тапперта. Оба показали, что все 6 ягд-команд блокируют лесной массив на линии Опочка, Себиш, Освея, Дрисса, Краслова. Причем это только с нашей стороны. Со стороны Миор и Полоцка работают отдельные карательные роты украинских националистов и белорусских полицейских. Блокировать леса с той стороны наглухо нереально, но по показаниям немцев, наибольшая вероятность появления диверсионной группы противника именно с нашей стороны, что само по себе означает, что Давид до такой степени взорвался, что на его уничтожение собрали серьезные силы и выдавливают его в сторону Красловы. Более того, ягд-команда, которая сидит у Красловы, это отдельный взвод 95-го горнострелкового разведывательного батальона 1-й горнострелковой дивизии. Сам батальон в полном составе сейчас дислоцируется в Пскове. Все подразделения этой горнострелковой дивизии только что отправлены из Германии под Ленинград, а они у нас здесь зависли. Повторюсь, это элитные немецкие части. Солдат горнострелковых дивизий готовят годами и набирают в основном из спортсменов и охотников. Стриж, Погранец, договоритесь о времени единовременного удара в Эстонии и предположительных районах своих действий. После удара пропадайте и занимайтесь только разведкой. Берите языков и сами допрашивайте, убирайте трупы, закапывайте, топите, но не оставляйте явных следов. Вся ваша работа туда начинается, за железной дорогой Резекне-Остров. С нашей стороны не должен шелохнуться ни один лист, особенно при возвращении. Повторяю, на обратном пути только разведка. Ягд-команды — это серьезно. Никто из моих с ними не сталкивался, но еще зимой я о них рассказывал. Сейчас меня слушали серьезно и предельно внимательно. Погранец, ты пойдешь забирать нашу закладку, будь крайне осторожен. Подойдешь к ней со стороны Резекни вдоль реки и ни в коем случае не со стороны Лудзы. После того, как мы там выбили пост на переезде, немцы могут обидеться. Заберешь закладку и сразу по дороге уходи в сторону оговоренной железки. Рванешь ее и опять шустренько и никого не трогая бежишь оттуда как можно дальше. Удар и моментальный уход. Никаких вариантов зависнуть на несколько дней. Никаких длительных наблюдений за объектами. Никаких отстрелов саперов и связистов. Никаких долгих привалов и отдыхов с кострами и прочей засветкой. Стоит вам засветиться, яхт-команды, нацеленные на Давида, развернут в вашу сторону. Не лезьте в большие лесные массивы. Нас ждут именно оттуда. Во всех взводах всех яхт-команд имеются следопыты, умеющие читать следы и способные ориентироваться в лесу не хуже вас. Чаще захватывайте технику, минируйте дороги и тут же уходите оттуда. Отлеживайтесь и уводите яхт-команды за собой в Эстонию. Чем больше будет мелких точечных ударов, тем сложнее яхт-командам будет работать против нас. Проработайте маршруты отхода, чтобы не пересекаться друг с другом. Работать по всем разведданным этих рейдов будет погранец со своей группой в конце августа, в сентябре и октябре. Ну да, погранец со мной в Ригу не пойдет, пусть базу охраняет. Хоть одна боевая группа должна на всякий случай остаться. Старшина, ты остаешься на базе. Тренируешь оставшихся и готовишься к передислокации боевых групп. Эта база остается как госпиталь и мастерские. В сентябре у нас крупная операция недалеко от Риги. Начинаешь к ней готовиться. Ты пойдешь на нее обязательно. Проработай со старшими групп возвращения на базу. Возвращение только через новые хутора. Группы должны быть готовы к выходам через 3 дня. Можешь походить с кем-нибудь на разведку и отстрел полицаев по месту, но крайне аккуратно и ненадолго. Дополнительное задание тоже получишь отдельно. Заодно перед походом в Ригу присмотришься к новым людям. Бойцы, которые пойдут с нами, должны быть с железными нервами и стальными бейцами. Сделают, что я запланировал, за весь концлагерь отомстят с горкой. Можешь им так и передать. Старшину я оставлял на базе специально. Слишком много на базе левых людей. Пленных, ослабевших, раненых. Пусть за ними присмотрит. Тамир, Ода, Сара, Марк, Авиэль, Старшина, Рысь и Серж, останьтесь. Остальные накрывайте на стол. Давно вместе не сидели. Мы пошепчемся и подойдем. Когда все разошлись, продолжил. Для чего вас оставил? Ода, Тамир и Сара пойдут за линию фронта. Задание группа получит лично от меня чуть позже. Марк, нужны те 2 мальчишек-подмастерьев и самый молодой и крепкий мужик, которого найдешь среди своих мастеров. Еврея обвинить в сговоре с немцами очень сложно. Марк, на всех готовь документы. Надо, чтобы у всех, кто пойдет за линию фронта, был по документам непризывной возраст. На мужчину сделаешь справку о болезни. Тогда будет невозможно обвинить людей в уклонении от призыва в армию в военное время, да и вообще в чем-то обвинить. Связь нужна, старшина. Мы в Краслове, помимо ценностей, взяли данные о немецких агентах из разведшколы. Они сейчас у нас в стране работают. Сам понимаешь, каких дел они могут натворить. Если пошлем кого из вас, бывших пленных, контрразведка сразу прицепится и предателями обзовет. А с евреями обломается. Я бы тебя отправил. Но это на самый крайний случай. Дело в том, что те, кого мы отправим, должны будут вернуться и привести связных. А тебя могут не отпустить обратно. Боюсь я, что тебя предателем объявят, и доверия к нам совсем не будет. Не сильно я этого боялся, но засада здесь была в другом. Старшина служивый, да еще и пограничник. Построить его — это как 2 пальца об асфальт. Любой лейтенант НКВД легко справится. А уж про зубров в управлении контрразведки я и не говорю. А вот с моими малолетками обломаются. Даром, что ли, я им уже год мозги подправляю. Рысь, Белка и группа бывших пленных пойдут в сопровождение основной группы. 2 недели провожают, потом возвращаются. Все документы, что соберете по дороге туда, отдадите Оди. Подойдет для подтверждения маршрута группы. Проверять слова ребят будут по-любому. Проверка маршрута движения группы через собственные агентурные источники – это первое, что сделают в управлении контрразведки. Помимо допросов, разумеется. Но я так нашумлю в том районе, что в Москве стопудово услышат. Сара, радость очей моих. Именно для этого отправляю тебя. Да и Оду, где надо, придержишь. Прости, если сможешь. Ода, за Сару отвечаешь лично. В любом случае вы 3 должны будете вернуться. Ну, вроде все. Пойдемте пожуем. Вышли мы 26 июля. Этот выход мы планировали еще с Виталиком до его ухода, поэтому на подготовку ушло всего 2 дня. Главное было определить состав групп, А вооружение и снаряжение были подготовлены нашими тыловиками даже с запасом. Единственный, кто не ожидал, что его возьмут на задание, был Авиэль. Но с ним последние несколько месяцев очень плотно занимались Виталик, Старшина, Белка и Рысь. Авиэль очень хорошо стреляет. Для него это практические занятия. Пора уже ему, у нас воюют все, да и присмотреть за ним есть кому. Кроме Авиэля, пошли в рейд еще 7 молодых бойцов, самому младшему из которых 14 лет, а самому старшему 37. С учетом того, что в этот раз мы идем большой группой с боевым охранением, то двигаемся быстро. Так что расстояние, которое мы в прошлый раз прошли за 5 дней, сейчас осилили за 3. Правда, нигде и никого мы за весь переход даже пальцем не тронули. 2 дня назад мы попрощались с группой погранца, который пошел к оставленной нами закладке с оружием, подаренным нам егерями, а сами за один ночной переход дошли до железнодорожной ветки Резекный остров и уже за городишком Карсово вышли на саму железную дорогу. Мы с погранцом договорились, что я эту железнодорожную линию трогать не буду ни в каком виде, а он дойдет до нее через 2 дня и обидит ее, чтобы мы могли двигаться прямо вдоль железнодорожного полотна, не пересекаясь с поездами и шарящимися по путям железнодорожниками. Судя по тому, что за сегодняшний день не прошло ни одного поезда, погранец до железки дошел. Ну а мы, не торопясь, бежим в сторону города Обрени. Хорошо железная дорога проложена. Леса сплошные, прямо к железке подходит. Не места, а мечта диверсанта. Ни тебе деревень, ни полустанков, ни открытых мест. Город этот придется вокруг обходить, но там дорога недалеко, так что сейчас отдохнем и ночью побежим по дороге. Расположились недалеко от пыльного проселка на небольшой полянке за густым кустарником. Пока большинство народа занималось хозяйственными делами, мы с Сержем продолжали проводить инструктаж группе Оды. Я поэтому и пошел в эту сторону и в сопровождении группы, чтобы подольше побыть с группой, уходящей за линию фронта, и проработать с бойцами максимальное количество вариантов развития событий и того, что, как и кому они будут говорить. Подготовку к этому рейду мы с Сержем и Виталиком начали сразу после возвращения на старые базы, а некоторые сведения я записывал еще зимой. В основном это, конечно, чертежи и технические характеристики оружия и его применения, и месторождение некоторых природных ископаемых, из тех, которые я помню. Так уж получилось, что я знаю точные географические координаты скромного якутского города Мирный. Того самого города, которого пока не существует сейчас, и рядом с которым в нашем мире находится одно из крупнейших в мире месторождений алмазов. Родом из тех мест был один из моих друзей, с которым мы 5 лет учились в военном училище. Петька так много раз красочно мне все рассказывал, что заразил алмазами и меня. Тогда же я прочел достаточно много различной литературы и запомнил не только много деталей про алмазы, но и географические координаты, непосредственно карьера Мирный, месторождение Ломоносовский в Архангельской области и месторождение Ишковский карьер, открытого в 1964 году. Ишковский карьер было первое обнаруженное месторождение в ископаемой россыпи алмазов в нашей стране. На месторождении в Архангельской области я даже бывал в одной из своих поездок на рыбалку, правда, уже значительно позднее, поэтому прекрасно помнил даже мелкие детали и, насколько это было возможно, привязался к местности. Так что Ода несет в буквальном смысле этого слова «бомбу». А вот Тамир идет с информацией Сержа, инструктаж получает от него. Серж лучше знает, кому и что говорить, и какую информацию, и в какой последовательности сливать. Сара несет информацию о разведшколе и несколько фотопленок из архива Вальтера Ноймана. Я увязал информацию об алмазных месторождениях с архивом Ноймана, и проверять ее будут обязательно. Если немцы знают о таких месторождениях, то не проверить эту информацию нельзя. Можно легко остаться без головы, на каких бы высоких погонах она ни располагалась. Информация о месторождениях алмазов и золота – это информация стратегического значения и мой основной козырь. После проверки этих данных мне поверят, но и очень захотят меня поиметь для более плотного общения. Географические координаты и подробности Ломоносовского месторождения, Ишковского карьера и 2 золотоносных участков я передаю через Оду. А вот информацию о Мирном придержал до полной проверки данных, расписав только общие сведения и предположительные характеристики рудника. Без точных географических координат конкретное место можно искать годами, да и разработка подобных месторождений – дело не быстрое и здорово трудозатратное. Но главное во всем этом то, что на сегодняшний момент алмазы в Советском Союзе вообще не добывают. Считается, что алмазоносных кимберлитовых трубок в стране нет. Месторождение «Мир» откроют только в 55-м году. Ишковский карьер в 64-м, а рудник Ломоносовский вообще в 21 веке. Я очень рискую ребятами, но другого выхода у меня нет. К тому же я так построил инструктаж, что ребята будут говорить только общие слова, переводя конкретику на меня и объясняя, что они только фельдкурьеры, несущие сведения и конкретной информацией не владеющие. Только в этом случае их отпустят живыми и со связью. Сами посылки представляют собой запаянные металлические боксы с взрывчаткой и кольцом. Сдерни кольцо, и через минуту произойдет взрыв. Разработанные мной химические взрыватели и самодельный МС осечек не дают. Проверено марком, а это у нас как знак качества. Как вскрыть боксы без взрыва, знают только ребята и мастера, оставшиеся на базе. Отдыхали мы почти до вечера. Я дал ребятам полноценный выходной, оставшись сам на дороге с гномом и Ария. Эти два малолетних головореза по-прежнему не отходят от меня даже на три шага, постоянно опекая меня, видимо, получив жесткие инструкции от Сержа и Феи. Ну и ладно, мне проще. Грузовик появился неожиданно. Было уже почти 8 вечера, но за весь день по этой не сильно оживленной проселочной дороге прошло только с десяток телег, и последние 3 часа было абсолютно пусто. Участок дороги здесь прямой, до поворота было 400 метров, но звук мотора мы услышали раньше и подготовиться успели. Так что как только машина появилась из-за поворота, я взял ее на прицел. Грузовик оказался фургоном и двигался достаточно медленно, 40 км/ч, не больше. Подпустив его 100 метров, я выстрелил в левое переднее колесо. Машину повело на обочину, но водила удержал ее, и, раскорячившись на дороге чуть ли не поперек, грузовик остановился. Выстрела никто не слышал. Из машины, кроме водителя, матеря все на свете, выпал здоровенный, даже толстый мужик с выпирающим из расстегнутого полицейского кителя брюхом. Попинав ни в чем не повинное колесо и еще раз обматерив водителя, он дошел до кузова и что-то проорал сидевшим в нем полицаям. Полицаев в кузове оказалось 6. Запасное колесо они достали достаточно шустро, и на этом их помощь водиле закончилась. Пока будущие покойники перекуривали, водила крутил гайки, а их жирный начальник материл окрестности, Арье смотался за группой поддержки. Дождавшись, когда водитель поменяет колесо, мы открыли огонь. Фея, Сара и Авиэль выстрелили по разу. Я 2 и короткую очередь, завалив сразу 2, влупил гном. Он ближе всех подобрался. 5 трупов, 2 раненых. И икающий от неожиданности и абсолютно целый местный Наполеончик. Он как раз в лесок отошел, где и получил мощную плюху от злющего, не вовремя разбуженного Сержа. Ну да, я стрелял по рукам, вернее, по плечам 2 полицаям, стоящим у кузова и наставившим винтовки внутрь него. Первому действительно досталось в плечо, второму повезло меньше. Он чуть дернулся, поворачиваясь, и пуля попала ему в позвоночник. Ничего страшного. Говорить он сможет, а ноги и руки ему больше не понадобятся. Пока ребята таскали трупы полицаев в лес, я подошел к кузову, заглянул в него и от удивления присвистнул. Ничего себе! Кузов был забит людьми. Пленники лежали в повалку друг на друге в несколько слоев, избитые, окровавленные, в порванной одежде и со связанными сзади руками. Сколько же их здесь? Я тут же скомандовал: «Гном, Тамир, тащите раненых упырей в кузов, сейчас пленных не развязывать. Тамир, за руль к нам на стоянку, там дальше съезд есть, мы пешком». Пока мы, не торопясь, шли к стоянке, подгоняя пинками потеющего от страха полицая, мы с Сержем подготовились. В смысле, он нацепил перчатку, и мы на пару обрядились в маске. Маски надели и батя с рысью, страхующие основную группу. Банданы и маски есть у всех бойцов моей группы. Никогда не знаешь, когда и какую бяку приготовит тебе жизнь. Ну а сынам и черям Израилевым сейчас маски не требуются, только помешают. Наше появление на стоянке не прошло незамеченным. Увидев толстого полицая, людей, которых уже вытащили из грузовика и развязали, как будто пробило током. Двое мужчин, избитых, казалось, до полусмерти, помогая друг другу, встали и, прихватив из натасканной моими бойцами кучи дров по приличному дрыну, решительно направились к нам. Полицай, увидев это, рванулся в сторону. «Ну да, рванешься ты». Гном спокойно, как на тренировке, с разворота засадил упырю ногой в брюхо, негромко сказав при этом «Стоять!». Команды бегать не было. Упырь сложился пополам и рухнул на колени, воткнувшись лбом в землю и беззвучно открывая рот. Арье без команды выдвинулся вперед нашей группы и встал перед остановившимися в замешательстве мужчинами, положив на сгиб левого локтя ствол автомата с глушителем. Обычно мои телохранители не церемонятся. Еще пара шагов, и мужики огребли бы, как и полицай. Товарищи, дрова надо носить к костру из леса, а не наоборот. Команды убивать полицая не было. Кругом. К врачу шагом марш. Разрядил обстановку я и, обращаясь к упырю, добавил. Не любят тебя люди. Что ж ты такого натворил-то? Будешь себя плохо вести, отдам тебя второму. У нас здесь и Сара, и Арье, и Тамир, и Авиэль есть. Последний вообще зверь. Он в прошлом году в одиночку станцию в Резекне взорвал и полтора десятка полицаев одним ножом зарезал. Говорил я все это громко, работая на публику, которая с удовольствием смотрела на это представление. Имеется в виду мои бойцы, которые при моих словах громко засмеялись и начали подшучивать над пунцовеющим Авиэлем. На бывших пленников мои слова произвели эффект взорвавшейся бомбы, да и упыри были впечатлены не меньше. «Арье, гном, Йона, займитесь упырями. Клаус, фея, раненые, Сара, Авиэль, организуйте остальное, Ода, охранение». «Что стоим? Бегом!» — скомандовал я. Мужики с палками так и стояли в замешательстве посреди поляны, а вокруг них задвигались мои бойцы — по привычке бегом выполняя приказания старших своих групп. Правда, надолго их одних не оставили. Выполняя приказания Тамира, к мужчинам подскочили братья Погодки, которых мы освободили в конце февраля, и подставили еле державшимся на ногах мужикам свои худенькие плечи. «Серж, батя, разговорите людей, узнайте все. Подключите фею, Сару и остальных. Рысь, маскируй грузовик. Видно, придется на пару часов задержаться». Маски не снимаем ни в коем случае. Везет все-таки нам, а упырям с нами не везет. Три начальника концлагеря у нас в активе уже есть. Теперь вот второй начальник полиции попался. Рассказывал он так быстро, что мы не успевали вопросы задавать. Очень не хочется ему на колу оказаться. Нет, сначала он, как и слегка раненый мной полицай, изображал партизана на допросе. Но я просто рассказал, что я с начальником концлагеря и его прихлебателями в Себеже сделал. И в процессе рассказа приказал. «Гном, займись!» «Как скажешь, командир!» Гном традиционно мерзко ухмыльнулся упырям и принялся обтесывать подготовленный Йоной кол. Вот и все. Информация потекла рекой. «Это очередной спектакль. Полицай же не знает, что времени у нас совсем нет, а машина для рывка есть. Ночи короткие. За ночь надо отсюда подальше свалить, а наше справочное бюро говорить не хотело. Есть очень много приемов, как развязать пленному язык, но это на крайний случай. Начинаем мы всегда вот с такого спектакля. Всего только одной посаженной на деревянные колья группы предателей хватило для полного послушания всех остальных попадающихся нам полицаев. Хорошо у них слухи о нас расходятся». А ведь это я еще рекламные листовки не развешивал. Но мы уже три десятка сделали и на все группы раскидали. Сейчас одну отдадим почитать, пусть люди порадуются. Да и по гранцу реклама. Увеличение количества имен в листовках – это тоже определенный пиар-ход, способствующий распространению слухов о нас. Я же обещал чуть позже развлекаловку для всех. Ни газет, ни радио, ни телевидения, ни интернета у местных нет. Все заменяет агентство ОБС, то есть одна бабка сказала. А откуда это агентство берет информацию? Правильно. Из рассказов полицаев и наших листовок. Поэтому чем больше различных листовок, тем больше самых неправдоподобных слухов о моем отряде. Все элементарно. Технологии 21 века в действии. Если бы мы просто упырей в лесу прикапывали, не было бы так страшно. Скоро упыри моими злобными евреями детей пугать начнут, а друг друга они уже давно пугают. Оказывается, по информации немцев, нас уже около 200 человек. Обязательно скажу гестаповцам спасибо при случае. Так что, пока Клаус перевязывал раненых, Серж, выбрав невысокую русую девушку, отдал ей одну листовку и попросил почитать всем вслух познавательное чтиво.